Картина третья. Фокстрот. От английского «фокст» — «трот». Лисий шаг. Роллс-Ройс бального танца. Фокстрот стал символом новой культурной эпохи. Имена знаменитых исполнителей Джинджер Роджерс, Фреда Астера и, конечно, Гарри Фокса, который был его прародителем и оставил свой псевдоним в названии танца, оказались первыми ласточками грядущих перемен. Кино с его доступностью, прямым воздействием и незамысловатыми сюжетами — вот новый властитель дум. В символике фокстрота — романтический образ любви. К 1925 году танец стал очень популярным и привел к новой революции в европейских танцах. Стопы стали ставить параллельно, до этого использовалась только балетная выворотная позиция. Это промежуточное между классикой и модерном место фокстрота сделало танец важным для нашего повествования. Другая особенность фокстрота, повлиявшая на наш выбор, большое количество разнообразных ритмических сочетаний. Классический четырехчастный размер роднит его с маршем, а медленный скользящий шаг — с вальсом. Чередование медленных и быстрых шагов похоже на течение времени. Оно то бежит, то невыносимо тянется. И когда наступает это тягучее безвременье, лучшее средство — включить фокстрот, встать в шестую позицию, отважно сделать параллельными стопами два длинных шага, два коротких, и отчаянно скользить по жизни, слушая как метроном удары собственного сердца и музыку фокстрота в своей душе.